Глава 12. Шипы до занозы. Сидя на кровати, спиной пытаюсь почувствовать сквозь стену Ивана. Зачем? Меня тоже интересует этот вопрос. Но это происходит невольно. И я словно сижу с ним спина к спине, без стены. Он там... «Going to details», — произносит Эдик. «Вдаваться в подробности», — на автомате перевожу я. «Дил!» Замётана. «Ясь, ну!» — закатывает глаза. «Ты же не с райончика. Нахваталась уже, что ли?» «Договорились», — вздыхаю я. «Not a bit». «Ни хрена подобного». «Ясь!» «Ну ты чего такой душный, а?» С тоской смотрю на него. Подтягиваюсь, растрепывая его идеальную укладку. Эта метросексуальная копна на бок с выбритым пробором вдруг категорически перестает мне нравиться. «Давай покороче сделаем». «Нет, не отвлекайся», — зачесывает пальцами, как было. «Давай заниматься». Сжимаю его щеки, делая губы рыбкой, и нажимаю несколько раз. «Заниматься», — кривляюсь, озвучиваю говорящую рыбку. «Да яся», — психуя, уворачивается. Встаю с ногами на постели и начинаю равномерно подпрыгивать. «Надоело!» — чеканю я. «Хочу секса!» Кровать стучит ритмично спиной в стену братцу. В ответ раздраженный удар кулаком с той стороны. «Бесит тебя!» Продолжаю ритмично прыгать. «А-а-а! Да-да-да! О-а-а-а!» Эдик смотрит на меня, как на ёбнутую. «В целом, я не отрицаю. Есть немного». Гад еще раз припечатывает в стену громче. «В эту игру можно играть вдвоем, Ванечка. Это тебе за Лерку». Мстительно ухмыляясь, падаю на кровать. Нечаянно цепляю статуэтки на полке взмахом руки. Они сыпятся на меня сверху, с визгом прикрывая лицо. И закатываясь в истерике от смеха, пытаясь представить, как мои вопли и визги можно синтерпретировать с той стороны. Адекватно? С трудом. Поднимая бедра, стягиваю штаны, оставаясь в белых трусиках и таких же носочках. «Ясь, у меня нет с собой контрацептивов». «Да иди ты к чертям, не хочу я тебя». Зло швыряю скомканными штанами в Эдика. «У Ивана попроси». «У него наверняка по всем карманам». «Ясь ты в себе», — встает Эдик. «Нет», — удовлетворенно выдыхаю я, облизывая губы. «А хочешь, я попрошу?» Срываюсь с кровати, вылетаю на балкон. И мы неожиданно сталкиваемся, врезаясь друг в друга. В глазах у гада искры, ноздри опасно подрагивают. Меня сминает его эмоцией. Моя бравада, как волна, дает заднюю. Но слабо мне, да, у парня презерватив попросить. Тем более у него. Нервно кусаю губы, не знаю, куда деть глаза. Стонала там, как дура озабоченная. Вытаскиваю прикуренную сигарету из пальцев Ивана. Делаю затяжку, возвращаю. Не моргая, сверлит меня тяжелым взглядом. Выдыхаю ему в лицо, как он мне тогда. И как самолет на вираже, разворачиваюсь и жжжж, залетаю обратно к себе в комнату. «Тебе пора, Эдик». «Ты обиделась?» С недоумением. «Да боже меня упаси обижаться на недееспособных». «Ты знаешь, что это не так», — тихо взрывается Эдик. «И если я не безрассудный и не зацикленный на этом, то это не значит, что...» «Пошел вон». «Проблемы у тебя, а не у меня, ясно? Get out». Я жду извинений, вообще-то. «Подожди их дома!» Заворачиваюсь гусеничкой в покрывало, закрываю глаза. И в моих фантазиях только гад. Я вижу, как напрягается его пресс, как он двигал бы бедрами, если бы был во мне. И меня тянет, как кошку, по шее мурашки. Трусь щекой о подушку. Фантазирую, как распахиваются его губы, порхают ресницы, когда он кончает. Тону в предоргазменном ощущении. Убейте меня. Слышу его гитару с балкона. «А давай с тобой сыграем в прятки, и я тебя искать не буду». С надрывом. Я найду себе намного проще. Я найду себе совсем другую. И в груди у меня горит, царапает. Он играет дальше молча, игнорируя слова песни. А может, просто поет их тише? Какие тёлки, одни морозы, какие розы, шипы да занозы. Я найду себе совсем другую. Вспоминаю, как он стебался над Леркой своими душевными текстами. Издевается, сволочь.